тех пор я почти каждый день с наслаждением ходил под дождем в Барцхану к Синявским. Маленькая и застенчивая моя газетка «Маяк», почему-то она мне казалась застенчивой, —